Глава 22. Сразу после завтрака я посетил зал реликвий и напитал печать замка своей энергией, вбухав почти весь свой резерв. Слияние башни испытаний с замком продолжилось и остановилось где-то на 70%. Уже завтра башня станет полноценной частью моего замка, и останется последняя деталь – закончить слияние двух печатей. Это уже чуть посложнее, но ничего сверхъестественного. Закончив с этим делом, я решил утолить свое любопытство и провести один простенький ритуал. Эта идея появилась после того, как я обновил воспоминания клонов. Вчера вечером Ильяс подробно расспрашивал моего клона о том, что было на восьмом этаже. Да, мои клоны владели полной информацией о моей жизни в Академии Ордена и о тех знаниях, что я там получил. Единственное, что я скрыл, это то, что позволил своим клонам предаться блуду. За этот эпизод мне до сих пор стыдно, ведь клоны — это часть меня. Надеюсь, эта тайна умрет вместе со мной. Так вот, обновив воспоминания клонов и просмотрев разговор с Ильясом, я решил кое-что проверить. В Академии Ордена я нашел информацию про так называемых «любимчиков мира», которые обычно рождаются в мирах, которые недавно обрели магию. Мне даже удалось найти один ритуал, с помощью которого можно этих любимчиков выявить. Скорее всего, именно таким способом хранители из-за Этерна находили себе учеников, придя на Землю. К слову, гласовцы тоже использовали этот ритуал. Они находили в других мирах таких детей и учили их. Единственный минус – после того, как эти любимчики переходили в глаз, все их преимущества обрывались. Только будучи на собственной планете, любимчик сможет пользоваться помощью своего мира. Этот ритуал был довольно простым. Я так и не понял до конца, как именно он проявляет любимчиков. Вроде как это связано с аурой человека. У любимчиков эта аура особенная, ее легко идентифицировать. Она максимально близка к магии самой планеты. В ритуальной комнате я провел этот ритуал. Своей кровью нарисовал ритуальный круг, зажег специальные, но недорогие свечи и зачитал заклинание. Свечи тут же потухли, а дым превратился в волну, которая пронеслась во все стороны, легко проникая сквозь стены. Ритуал просканировал весь замок и его окрестности, в том числе лаборатории и гвардейцев. Затем мне пришел отклик, и я усмехнулся. На данный момент в замке находится два человека, подходящих под критерии любимчиков. Один из них — это я, а второй — Ильяс. Меня это немного удивило, ведь я, по сути, переродился. Мое тело было сформировано из отдельных ценных ингредиентов. Хоть я использовал свою собственную кровь и душу, но все равно удивительно, что для магии я остался все тем же человеком. С Ильясом похожая ситуация. Он использовал столько разных методик для увеличения срока своей жизни и под конец даже стал ребенком, но все равно остался любимчиком мира. Еще один интересный факт. Любимчиков хоть и мало, но достаточно. За первые сотни лет после появления магии их должно было родиться от нескольких десятков до нескольких сотен. Так оно и было. У хранителей были и другие ученики, кроме меня и остальных моих знакомых. Только они не смогли стать высшими магами или погибли во время обучения. Так вот, любимчиков было много. Но высшими магами пятого шага стали единицы. И среди них пять старых друзей. Есть у меня предположение, что это все благодаря нашей связи. Мы общались друг с другом, помогали друг другу, искали вместе бессмертие. Пока остальные высшие маги пытались справиться в одиночку, у нас была поддержка. Да уж, если бы не Тимур с его предательством, возможно, среди нас уже бы появился высший маг шестого шага. Покачав головой, я занялся следующим очень важным делом. Мои клоны уже позвали всех родичей, и пришла пора принять от них клятву на алтаре рода и получить свои собственные знаки спасения. Каждый получит от 1 до 3 знаков в зависимости от возраста и ранга. Если верхушке рода я смог сделать 3 знака – телепортации, ментальной защиты и регенерации, то детям поставил лишь 1 знак телепортации. В случае атаки они просто вернутся в замок, и даже если будут ранены, им быстро окажут помощь. Пока я занимался этим делом, с одним из клонов связался человек Борислава и предупредил, что уже завтра к нам прибудет 50 человек, готовых дать вассальную клятву и верно служить нашему роду. Это алхимики и артефакторы, среди которых есть и старшие магистры. Не знаю, кстати, зачем мне 40 алхимиков. Это огромное число. Наверное, во всей империи нет ни у кого столь большой команды алхимиков. По сути, я могу с нуля ворваться в алхимический бизнес, чем и планирую заняться. А вершины этого алхимического бизнеса будут высшие эликсиры, рецепты которых я вынес с 3-го этажа. К слову, осталось дождаться созревания всего пары ингредиентов, и можно будет пробовать создать эликсир возвышения. Еще 3 ресурсных точки, которые станут дополнением к уже готовым 6, я собирался установить на днях. В итоге, когда все они войдут в работу, я смогу создавать 3 полноценных высших эликсира. При этом, благодаря переработанным рецептам, мне не потребуется помощь высших алхимиков. Для империи мои эликсиры станут очередным потрясением. Когда все родичи от мала до велика прошли через алтарь рода и получили свои знаки, я задумался над следующим шагом. Связаться с гипнотитанами, поговорить с Оливером из Ордена Крови или сперва призвать 2-го высшего фамильяра. В итоге я решил заняться фамильяром. Не знаю, сколько могут занять переговоры с гипнотитанами, это явно будет непросто. Да и с Оливером я планирую провернуть 1 интересную идею. Там тоже непонятно, сколько времени пройдет. Поэтому сперва призову фамильяра, это недолго. Пока я возился с алтарем и родичами, уже настало время обеда. Поев, я вышел во двор и нашел то место, где призывал Бобора. Там я и принялся готовиться к ритуалу. Вызов 2-го высшего фамильяра был чуть сложнее, чем вызов 1-го. Но мне это было под силу, даже когда я был старшим магистром, что уж говорить о нынешнем времени. Бобр, явно что-то почувствовав, прилетел и встал рядом со мной. Он с важным видом убрал лапки в широкие рукава и следил за моими действиями. «Ты правда так проникся буддизмом или индуизмом?» — спросил я. «Никогда не интересовался Индией, но вроде как красные точки ставят женщинам, или нет?» «Курва!» — буркнул Бобр с важным видом. «Вместо 1000 слов, как говорится». Хмыкнув, я, наконец, закончил с ритуальным кругом и рунами, после чего зачитал заклинание. Еще вчера, решив призвать 2-го высшего фамильяра, я думал над тем, какую специализацию мне лучше выбрать. Фамильяр с защитой у меня уже есть. Может быть, тогда атаку, скорость или другие варианты? Но ничего из этого не могло пригодиться мне здесь и сейчас. Все слабые места легко закрывались артефактами, поэтому я решил просто призвать подходящего мне фамильяра. То есть я не ограничивал его выбор какими-то определенными параметрами, просто добавил руны и включил себя и свою магию в схему ритуала. В итоге фамильяр, который призовется, должен просто подходить мне. Фиг знает, что из этого выйдет, если честно. Когда я прочитал заклинание, в центре ритуального круга закрутился серый вихрь. Мы с Бобром с интересом смотрели туда, ожидая появления высшего фамильяра. Кстати, в Гласе конкретно эти фамильяры, которых на 3-м этаже еще называли Синрей, были широко известны. Они считались одними из лучших, и тайну их призыва контролировала одна из фракций Ордена. В библиотеке Академии я узнал, что в каждом мире, откуда можно призвать фамильяров, существует ограниченное число тех, кто может подняться до высшего ранга. и они призываются в первую очередь как самые долгоживущие и большие духи. Вот почему знания о высших фамильярах так ограничивались, а их призыв искусственно усложнялся печатями на душах. Не знаю, сколько существует таких фамильяров, способных стать высшими, но их количество вряд ли больше нескольких десятков. Теперь я тоже буду более аккуратно делиться этими знаниями. Лучше уж пусть мой род ходит с такими полезными и сильными помощниками. Наконец из дыма появилось нечто. Я, приподняв брови, смотрел на желейного монстра. Таких вроде слаймами называют. У этого монстра было два круглых глаза, а его цвет переливался от голубого до темно-синего. Он покрутил своей верхней частью, а затем подполз ко мне и ткнулся в ногу. Под его глазами появилась щель, и раздался тонкий звук «буль-буль-буль». Я хмыкнул и, присев, потыкал в этого желейного монстра. «Буль-буль», — сказал он, таращась на меня. «Ну и что ты можешь?» — спросил я. «Буль-буль», — ответил мой второй высший фамильяр. «Ух, курва!» — покачал головой бобр. Он подошел и зачем-то пнул слайма. Тот забавно заколыхался и зачастил. «Буль-буль-буль-буль!» Я вздохнул и поднялся, да уж. Самый подходящий для меня высший фамильяр — это какая-то непонятная слизь. Забавно. Слайм был мне по колено и крутил своей верхней половиной, таращась во все стороны. «Ладно, а что ты умеешь?» — спросил я. Но фамильяр мне никак не ответил. Я почесал затылок. «Может, его надо бросать во врагов?» Тут бобр вдруг еще раз пнул слайма, но на этот раз гораздо сильнее. Того подкинуло в воздух, он закрутился и упал в фонтан. Бобр с любопытством подошел поближе, и я увидел, как слайм сменил цвет и стал голубоватым. Более того, он поднялся над фонтаном, контролируя часть воды. «Вот», — ткнул в него бобр. «Понял», — задумчиво сказал я. «Ну-ка». Я вынул жезл и с помощью телекинеза, выдернув слайма, выпустил в него поток крови. Слайм быстро его проглотил и стал темно-алым. Я усмехнулся и снова махнул жезлом. Слайм вдруг стал голубым, в нем забурлила вода. Я еще раз махнул, и он закрутился в огненном торнадо. Но торнадо быстро исчез. На земле показался слайм, в котором будто горело пламя. Только вот фамильяр был значительно меньше, чем раньше, размером с мячик. Я бросил его обратно в воду, и он там лишь немного восполнил свой размер. Тогда я запитал его кровью, это помогло, он стал побольше. Я запрокинул голову и расхохотался. Второй высший фамильяр и правда прекрасно подходит мне. По сути, он является идеальным манекеном для тренировки моего кровавого преобразования. Мне гораздо проще трансформировать в огонь и воду кровавого слайма, чем просто кровь. Я вытащил телекинезом дергающегося слайма и поставил его перед собой. «Буль-буль-буль», — сказал он, глядя на меня. Я присел и похлопал его по голове. «Отлично», — сказал я, — «ты молодец». Бобр вдруг взял его, взлетел и снова бросил в фонтан. Вода вспучилась, из нее вновь поднялся фамильяр. Бобр выдернул его, поднялся повыше и опять бросил в воду. Я прикрыл глаза и наладил связь со слаймом. Прошло уже достаточно времени, и связь между нами окрепла. Я пока не мог полноценно чувствовать его эмоции, но кое-какие отголоски были. Судя по всему, слайму не было обидно или больно. Наоборот, он веселился и игрался. Ну ладно, пусть тогда так и будет. Я вынул жезл и начал готовить новый ритуал, продолжая при этом думать про нового фамильяра. Когда я превратил его в огонь, он чуть не погиб. Только вот высший фамильяр не может полноценно погибнуть. Даже если он полностью сгорит, то вновь воскреснет в моей душе. Это одна из тех причин, почему фамильяров называли высшими. Единственное, что с ними можно сделать, это разорвать связь с хозяином и изгнать обратно в свой мир. Но проделать нечто подобное невероятно сложно. Я зачитал заклинание, и ритуальный круг передо мной засветился. Некоторое время никто не приходил на мой зов, и ритуальный круг потух. Я хмыкнул. Гипнотитаны проигнорировали меня. Чуть подумав, я снова зачитал заклинание и вновь провел ритуал призыва. Но и в этот раз ничего не случилось. Я задумался. Кажется, гипнотитаны каким-то образом отрезали мою магию от их призыва. И что тогда делать? Я взглянул в сторону теремка, где жили другие гипнотитаны. Может, отправить кого-то с посланием? Только вот, боюсь, этого посланца в первую очередь убьют, а затем уже будут думать, зачем он вообще пришел. Решив снова попробовать, я в третий раз провел ритуал призыва. И на этот раз в нем вдруг появился странный гипнотитан, похожий на конус. Он бросил в меня небольшую каменную табличку, а потом исчез. Я быстро схватил телекинезом табличку, создал портал, выходящий на максимальную высоту, которую мог достать, и бросил ее. Табличка улетела в портал, и через мгновение над замком прогремел чудовищный взрыв, от которого все вокруг затряслось. Да уж, если бы не кольцо, усиливающее телекинез, у меня могли бы возникнуть проблемы. Я вновь посмотрел в сторону теремка. Похоже, все же придется отправить кого-то. Я заметил желтого, который бегал и боксировал перед собой. Ха-ха, вот и кандидат. Я направился к желтому и, создав ритуал ментальной связи, поговорил с ним. Желтый не очень хотел возвращаться в свой мир, но когда я пообещал ему разных плюшек, он согласился. Особенно ему понравилось, что я передам ему артефакты ментальной связи, и он сможет нормально общаться со своей командой и тренером. Услышав это, желтый сразу согласился. У желтого, кстати, мировой рекорд в боксе. 19 боев и 19 поражений. Даже ничьи нет ни одной. Но даже так, его бои смотрят не только по всей империи, но и в других странах. Медиакомпания «Николь» озолотилась благодаря желтому. В общем, желтый был мною куплен и согласился на миссию. Передать свое послание я решил в информационном кристалле. В него я вложил сведения о том, что у меня есть путь в другой мир, и если великому вождю это интересно, то мы можем попробовать вновь наладить сотрудничество при условии, что он оставит свои планы по захвату Земли. Отдав кристалл желтому, я отправил его в Этерн. С собой он взял механические часы, которые спрятал под своими складками. Кстати, его складки были гораздо меньше, чем у любых других гипнотитанов. Мы договорились, что примерно раз в сутки я буду его призывать, чтобы проверить, как идет ход миссии. С помощью этих часов желтый будет сверять время. Закончив с этим делом, я с сожалением посмотрел на слайма, которого прямо сейчас пеленает ветками бобр, пытаясь понять, сможет ли тот стать деревянным. Эх, вот бы скорее разгрестись со всеми делами и сосредоточиться на своих тренировках, а не вот это вот все. Но нет, у меня слишком много дел, которые нельзя доверить клонам. Кстати, пора увеличить их количество. Нужных ингредиентов хватает, поэтому проблем с этим не будет. Уже близится вечер и скоро встреча с князем Уральским. Но перед этим нужно поговорить с Оливером. Я взлетел и устремился в сторону прохода, который вел к пещере Ордена Крови. Мои клоны регулярно посещают это место. И я знаю, что у Ордена появились большие успехи, связанные с созданием кровавых солдат. У них уже готово несколько прототипов. Даже слабейшие из них по силам равны подмастерьям, а сильнейшие – мастерам. Вроде бы не особо и круто, но главный ингредиент для их создания – это кровь и специальный артефакт, наделяющий их слабеньким псевдоразумом. В теории можно создать десятки, если не сотни тысяч, таких кровавых солдат, а это уже огромная сила. С такой армией высший маг не справится. Конечно, он сможет улететь, если его не задержать, но он просто физически не сможет уничтожить несколько тысяч кровавых солдат. Приземлившись у входа, я прикрыл глаза и обновил воспоминания клонов, а уже потом зашагал внутрь. Мой мозг быстро переварил поступившую информацию. Я задумался о двух родах, которые, судя по всему, не собирались возвращать одолженные им высшие артефакты. Что примечательно, оба эти рода ближайшие союзники Рюриковичей. Первый — это род Долгоруковых. Мать Александра до замужества была Долгоруковой. Второй род — это Меньшиковы, из них покойная мать Анастасии. Оба эти рода тесно сплетены с императорским и, видимо, считают, что это поможет им оставить артефакты у себя. Оба они заявили, что сокровища были разрушены во время сражений с высшими монстрами. Только вот доказательств этого нигде нет. Я вздохнул. Ну вот, снова проблемы. Надо подумать, что предпринять и как наказать. Может, забрать у этих родов все их высшие артефакты? И ведь я не хотел начинать конфликты сейчас. По-моему, есть гораздо более важные дела, чем междоусобицы. Например, та же магическая чума, которая в любой момент может начаться на Земле. Или вторжение какого-нибудь мертвого апостола. Кстати, с этой стороны тоже пока нет новостей. Очень надеюсь, что Гавриил договорится с властями других стран и сможет закрыть врата. Да, хоть всем и было объявлено, что это я закрыл врата, но по сути главную роль сыграл Гавриил, как высший ритуалист четвертого шага. С другими вратами он тоже сможет справиться. Наконец, дойдя до пещеры с орденом крови, я увидел множество людей, которые активно чем-то занимались, бегая туда-сюда. Также я заметил небольшой ринг, на котором прямо сейчас сражались два странных монстра. Их тела словно были созданы из постоянно текущей крови, на их пальцах были когти, похожие на кровавые кристаллы, а изо рта вырывался кровавый туман. При этом по их телам стекали кровавые капли. На самом деле довольно жуткие монстры, и смрад от них стоит не очень приятный. Вот эти две твари яростно бились друг с другом, а у ринга стоял старик и что-то записывал в блокноте. Мой клон предупредил о встрече, поэтому Оливер был тут. Мы поприветствовали друг друга, и он предложил мне попить чаю. Я согласился. «Скажи мне, Руслан», — начал он разговор после того, как мы сделали по глотку, «каким образом ты смог трансформировать свою кровь в разную материю?» Он с любопытством смотрел на меня. Я усмехнулся и открыто сказал: «На самом деле я маг двух атрибутов». Я протянул две руки. Над одной закрутился ритуальный круг, а над второй — кровавый шар. «Так это правда?» — пробормотал Оливер, внимательно следя за моими действиями. «Но как ты этого добился?» — он посмотрел на меня. «Я смогу сделать то же самое?» «В теории, да», — кивнул я. «Но знай, что тебе придется начинать все с самого начала. И это будет ой как непросто. И даже если ты справишься, у тебя будут большие проблемы с тем, чтобы стать высшим магом». Я выдержал паузу. «Как ты знаешь, я сейчас лишь высший маг первого шага, хотя во время своей смерти был третьего. Мне пришлось пожертвовать двумя шагами. Не стал говорить, что это временная жертва. Пока рано». «Это большая жертва», — пробормотал Оливер. «Да», — согласился я. «Но ты пошел на это», — Оливер прищурился. «Почему?» «Не верю, что дело только в новых способностях. Магам двух атрибутов гораздо легче прорваться на шестой шаг, чем магам с одним атрибутом. Пожал я плечами, не став скрывать, это было в моих интересах». Оливер удивленно смотрел на меня, а затем вновь погрузился в глубокие размышления. «Я хочу купить у тебя способ создания двойного источника», — серьезно сказал он. «Мне есть что предложить взамен». «И что же?» — заинтересованно спросил я. «Не сомневаюсь, что у высшего мага четвертого шага, главы целого ордена, и правда есть что мне предложить. Я отдам тебе свой метод возрождения, который собираюсь использовать, когда моя жизнь подойдет к концу», — твердо сказал Оливер. «Этот метод позволит мне пробудиться в теле своего потомка и начать новую жизнь с нуля. Тогда-то, возможно, я и использую двойной источник. Как тебе такая цена?» Я был, если честно, удивлен. Оливер продолжил. «Эта методика создана на стыке магии крови и менталистики в первую очередь, и ритуалистики с некромантией во вторую. Сам я хоть и являюсь высшим магом крови, но уже достаточно глубоко углубился в менталистику, чтобы в новой жизни добраться до ранга высшего менталиста. «То есть ты собираешься стать высшим магом крови и разума?» — уточнил я. «Да», — кивнул он. Я мысленно хмыкнул. «Если он и правда так сделает, то навсегда застрянет на ранге старшего магистра. Менталистика относится к основе духа, а кровь к основе тела». Я глубоко задумался, нужна ли мне эта методика. Скорее всего, я ее не смогу использовать. Проблема в том, что я уже использовал метод перерождения, и если у двух методов есть общие детали, то у меня могут возникнуть проблемы. Мой собственный метод – это мешанина разных школ магии, включая и некромантию. Как я узнал в «Мире войн», создание живых портретов – это фишка некромантов. Если и совмещать два разных метода перерождения, то они не должны никоим образом пересекаться. Что-то подобное случилось с Ильясом. Он использовал метод продления своей жизни, забирая энергию у других живых существ. А я использовал на нем магию времени, что сильно отличается от того, что он делал ранее. Поэтому это так хорошо сработало. Я взглянул на серьезного Оливера. Пора переходить к тому, для чего я сюда пришел. Должен тебя предупредить, прорваться на ранг высшего мага будет невероятно сложно. Процент успеха гораздо ниже, чем у мага с одним источником. «Я не боюсь трудностей», — усмехнулся Оливер. «Не сомневаюсь», — кивнул ему. «Я могу передать тебе методику двойного источника. Помимо этого, я сделаю тебе по-настоящему важный подарок, который позволит тебе в будущем избежать грубейшей ошибки, из-за которой ты навсегда застрянешь на ранге старшего магистра. Эта информация столь важна, что может сама по себе быть ключом к шестому шагу». Последнее я добавил, вспомнив разговор с Бориславом. Возможно, он и правда нашел ключик к шестому шагу, узнав об основах. «Также я передам тебе способ, с помощью которого ты сможешь на время запечатать свою силу высшего мага, доведя ее до первого шага. В будущем, когда придет время, тебе не надо будет стараться над повышением шагов в высшей магии крови. Ты просто будешь возвращать себе былое могущество. Я сам сделал с собой то же самое, и мне сейчас не нужно развиваться в ритуалистике. Когда будет время, я верну себе частичку своей былой силы». Оливер сосредоточился. «Взамен же я сделал паузу. Ты отдашь мне один камень сути». «Что это такое?» — нахмурился он. Я подробно объяснил ему, что такое камень сути. На данный момент Оливер четвертого шага. И для того, чтобы довести его до первого шага, нужно будет создать примерно от 12 до 15 камней сути. Если он отдаст один из них мне, то он ни в коем случае не упадет на третий шаг. Чем дольше слушал Оливер, тем больше он мрачнел. «Я не могу пойти на такое», — покачал он головой. Но вдруг он застыл, а затем спросил. «Скажи, а тебе обязательно нужен мой камень сути?» Я сразу понял, о чем он говорит, и покачал головой. «Нет, главное, чтобы он принадлежал высшему магу крови выше первого шага». «В таком случае я могу тебе помочь», — усмехнулся он. «Я не хочу получать силу таким способом», — помрачнел я, поднимаясь. «К тому же эту процедуру можно пройти только добровольно». «Нет, ты неправильно меня понял», — остановил меня Оливер. «У меня есть человек, у которого передо мной долг жизни, и он с радостью отдаст один камень сути для того, чтобы убрать этот долг. Это Леон, высший маг третьего шага, мой заместитель». Я задумался, а затем медленно кивнул. «Если ты ему объяснишь, что он потеряет, и он даст свое согласие, то так и быть. Я соглашусь на такой обмен». «Отлично», — Оливер довольно улыбнулся. «Тогда так и сделаем. С меня один камень сути высшей магии крови, а с тебя методика создания этих самых камней сути, способ создания двойного источника и та самая информация, о которой ты говорил». Мы пожали друг другу руки, и я направился на выход, раздумывая о сделке, которая только что произошла. «Повезло, что тут еще скажешь? С этим камнем мое развитие в магии крови ускорится. Может быть, стоило попросить больше камней сути? Хотя если это высший маг третьего шага, то от потери двух камней сути он уже может упасть на второй шаг. А вот один лишь немного отбросит его в развитии. Усмехнувшись, я вышел на свежий воздух. Настроение у меня было приподнятым, все же новая сделка оказалась невероятно выгодной для меня. Я проверил время, скоро уже встреча с уральскими. Помнится, Лазарь говорил, что когда он стал высшим магом, князья открыли ему много новой и жутко секретной информации. Интересно, узнаю ли я что-то новое? Я создал портал, переместился в свою комнату и начал переодеваться. Тут раздался звонок на мой телефон, со мной связывался Борислав. Я ответил и услышал его мрачный голос. «У нас проблемы». «Какие?» — напрягся я. «Шнайдер совсем с катушек слетел», — зло произнес Борислав. «Он превратил всех своих родичей в личий и уже захватил несколько небольших деревень». «Чего?» — опешил я. «Похоже, Коля собрался создать свой личный некрополь», — мрачно изрек Борислав. Конец 12 книги. Текст читал Вадим Пугачев. Thank you.